Только спросил перед расставанием. В вешках думаешь жить? Пока в вешках. Может, оставалось бы при мне? Негоже мне тут быть с казаками. Оно-то так, согласился Степан, но попрощался холодно. Дул сильный юго-восточный ветер. Он летел издалека, приустал за ночь, но к утру все же донес горячий накал закаспийских пустынь и, свалившись на луговую пойму левобережья, иссушил росу, разметал туман, розовой душной мглою окутал меловые отроги придонских гор. Аксинья сняла череки и, захватив левой рукой подол юбки, в лесу на траве еще лежала роса, легко шла по лесной заброшенной дороге. Босые ноги приятно холодила влажная земля, а оголенные полные икры и шею ищущими горячими губами целовал суховей. На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то недалеко, на непересохшем озерце, щелоктали в камыше дикие утки, хриповато кликал подружку селезень. За доном нечасто, но почти безостановочно стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо. Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании. Трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые в узорной резьбе дубовые листья. Из зарослей молодого осинника плыл слитный гул. Далеко-далеко, невнятно и грустно, считала кому-то непрожитые года кукушка. Настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис, чьи вы, чьи вы. Какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок. Жужжали бархатисто-пыльные шмели. На венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую обножку. С тополевых веток капал сок, а из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы. Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса, сидевшая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной первородной жизнью. Поемная почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав. Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безыменных голубеньких скромных цветов, потом перегнулась с полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо тенистым кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый, горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен. Две нижние чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка, вся в искрящихся слезинках росы, вдруг вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной. И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья. Станет ли женщина с молоду плакать от того, что за сердце схватит случайные воспоминания? Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканному платку. Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей